Ноги у него были мощные и коренастые, а туловище, массивное и асимметричное, со спины, как горбы, вздымались каменные курганы. У гиганта было три руки, на каждой из которых было разное количество толстых коротких пальцев. Его голова напоминала неправильной формы холм из бурого камня, с зияющими в нем двумя похожими на пещеры отверстиями, утопленными в темноте, и единственным круглым глазом, расположенным глубоко в центре лба. По крайней мере, Санни показалось, что это был глаз. Он был молочно-белым и круглым, но казался вырезанным из камня, как и все остальное тело Титана. Мысль о том, что на него смотрит гигантский глаз, вызвала у него чувство первобытного ужаса. Или, скорее, даже больше. Санни понимал, что у колонны нет никакой надежды спастись от Титана, но они все равно должны были попытаться. Колонна ускорилась, насколько это было возможно. Потрепанные машины сжигали все, что у них оставалось, чтобы отдалиться от ужасного чудовища. Турели выпустили шквал пуль, которые закрученными потоками ударили в обветренный камень тела Титана. Однако их удары были для великана как комариные укусы, даже меньше. Комары, по крайней мере, могли пробить кожу своей жертвы. Голиаф взобрался на шоссе, его массивная фигура едва помещалась между горами и океаном. С его тела продолжали стекать бесчисленные водопады, падая вниз и образуя водоем на разрушенном участке дороги. Единственный глаз Титана двигался, следя за удаляющейся колонной. И тут существо сделало шаг вперед. Казалось, весь мир содрогнулся от страшной тяжести массивной ноги Голиафа. Одним этим шагом проклятый гигант преодолел львиную долю расстояния между собой и отчаянно мчащейся колонной. Вся надежда Санни на спасение была мгновенно разрушена. «Будь ты проклят!» Он несколько секунд смотрел на возвышающуюся над ним фигуру Голиафа. Его бледное лицо было полно темного негодования. Затем Санни развернул кошмар и помчался мимо колонны прямо на грозного Титана. Глава 954. Только тьма. Из-за того, что они находились в непосредственной близости от действующих врат, внутренняя связь в конвое практически не работала. Однако Санни был готов к подобному. Передав свои мысли необычному камню, он отправил ластеру короткое сообщение. Что бы ни случилось, продолжая ехать вперед и не сбавляя темп, я догоню конвой позже, надеюсь. Он промчался мимо колонны машин, направляясь совсем не в ту сторону. Что за безумец будет скакать навстречу падшему Титану? Санни успел заметить лишь испуганные выражения на лицах иррегулеров, которые в шоке уставились на его мелькнувший силуэт, а затем конвой оказался где-то позади него, все дальше и дальше. А вот возвышающаяся фигура Голиафа, напротив, приближалась. Глядя на приближающегося Титана, Санни вздрогнул. Смогу ли я убить его? Честно говоря, он не был уверен. Но одно он знал точно. Этого Титана он убить не сможет. Если бы у Санни было время изучить Голиафа, узнать его слабые места и подготовиться, то все могло бы быть иначе. Но командование армии очень мало знало о каменном чудовище, а значит, он знал еще меньше. Если бы они сражались насмерть, не было бы никаких сомнений в том, кто в итоге погибнет. К счастью, Санни не нужно было геройствовать. Он не был героем и не собирался погибать в ближайшее время. Поэтому его целью было не уничтожение колоссального существа, он просто хотел замедлить его движение. Если дать конвою время уйти, то велика вероятность, что Голиаф не станет их преследовать. Чуть дальше к северу длинный участок шоссе проходил под нависающими скалами, так что огромные размеры гиганта стали бы помехой. Если только Голиаф не был готов проломить многокилометровую скалу или нырнуть обратно в океан, ему было бы трудно угнаться за быстрыми машинами. И даже если бы он был готов разрушить весь горный хребет, это тоже замедлило бы его продвижение. Несколько минут. Санни нужно было выиграть несколько минут. Но как, черт возьми, остановить Титана на несколько минут? Кошмар остановился посреди дороги, затмеваемый приближающимся силуэтом Голиафа. Санни уставился на каменного гиганта и вздрогнул, почувствовав на себе его нечеловеческий взгляд. Тяжесть его была почти осязаема, она давила на него, как отголосок сдавливания. Между ними оставался участок зыбкого шоссе, но при колоссальном росте этого существа его можно было преодолеть за несколько шагов. Санни глубоко вздохнул и заставил свое бешено бьющееся сердце успокоиться. Спрыгнув с коня, он прошел небольшое расстояние вперед и остановился с лицом, полным вызывающей злобы. «Не стоило тебе делать этого ночью, болван. С этими словами он направил свою сущность вперед. На склонах горы на темной ленте побережья океана масса теней зашевелилась, оживая. Затем из темноты вырвалась толстая черная цепь, обвившая одну из рук гиганта. За ней последовала еще одна, и еще. Десятки темных цепей полетели с земли, со склона горы и с края берега, сковывая руки и ноги Голиафа. Санни был предельно сосредоточен, его глаза утонули в глубокой тени. Его сущность бурлила и текла, как прилив, насыщая глубокую тьму полярной ночи. Он сжигал ее без оглядки, зная, что ничего, кроме этого, не хватит для выполнения невыполнимой задачи. К счастью, если в чем он и разбирался, так это в цепях, как в буквальном, так и в переносном смысле. Может быть, он еще не научился освобождаться от всех цепей, но о том, что такое быть скованным, он узнал давным-давно. Поначалу Голиаф, казалось, вовсе не чувствовал тяжести теневых цепей. Он продолжал идти вперед, таща их за собой. Он даже не подавал вида, что замечает их. Однако Санни не унимался. На его бледном лице появилась кривая ухмылка, и вдруг показалось, что ожила сама ночь. Бесчисленные цепи устремились к возвышающемуся титану, сковывая его конечности. Если раньше их было десятки, то теперь сотни. Санни чувствовал себя так, словно его мозг горел, и не совсем понимал, как ему удается поддерживать форму, осязаемость и силу такого количества проявленных теней одновременно. Но ему это удавалось, и более того, каждую секунду из темноты появлялись новые цепи. Голиаф выглядел так, словно нес на своем теле целый лес из них, прикрепленных к земле так прочно, что, в конце концов, шествие титана замедлилось. Сначала чуть-чуть, но потом все больше и больше. Огромное чудовище опустило туловище и подалось вперед, в его облике появилось раздражение. Но чем больше он продвигался вперед, тем сильнее его сковывали цепи. И с каждым мгновением появлялись новые, обвиваясь вокруг него как змей. В конце концов титан остановился в нескольких десятках метров от Санни, меньше чем в шаге, низко пригнувшись и совершенно обездвиженный. Теневые цепи застонали, затрещали, словно готовые вот-вот порваться, но выдержали. Со стороны это выглядело так, будто гигант пытается встать на колени перед непокорным муравьем. Санни тяжело вздохнул и слегка покачнулся, чувствуя, как из носа падают капли крови. Его сущность исчезала с ужасающей скоростью. В данный момент он не смог бы долго поддерживать сотни теневых цепей, но сколько бы времени это ни дало, его уже было достаточно. Наверное, его разум был немного затуманен. «Кажется, на этот раз я перестарался». И когда это шепотки греха утешения стали такими громкими, сейчас Санни казалось, что он может разобрать, о чем они говорят. Нет, он определенно мог. Проклятый меч шептал ему на ухо, его голос был неотличим от его собственного. Он произнес только одно слово: «бесполезный». Глаза Санни слегка расширились. В следующее мгновение десятки цепей, обвивавших одну из ног Голиафа, с оглушительным треском лопнули. Ох, нога титана с поразительной скоростью метнулась вперед и врезалась в Санни с весом горы. Раздался вой ветра и неописуемая боль, но, к счастью, длилась она недолго. Дальше была только тьма. Глава 955. Конец. Санни умер. Быть мертвым, в общем-то, не так уж плохо. Более или менее каждая кость в его теле была раздроблена. Грудная клетка проломилась, и острые осколки костей пронзили легкие. Конечности были вывернуты под неестественными углами, а череп треснул. Боль была мучительной, но почти сразу прошла, так как позвоночник был сломан, а спинной мозг разорван. Костяное плетение закалило его кости и сделало их невероятно прочными, но все имеет свой предел. Для Санни этим пределом оказалось то, что на него навалилась буквально гора. Он ничего не видел, потому что глаза лопнули, и ничего не слышал, потому что барабанные перепонки разорвались. Мир был темным и безмолвным. Было почти комфортно, если бы не жуткий холод. Санни было очень, очень холодно. Ах, проклятие! Неужели он не может просто спокойно умереть? Ты действительно бесполезный кусок мусора с окраины. Несмотря на то, что он ничего не слышал, он услышал холодный, презрительный голос. Его собственный голос. Боже, ты можешь заткнуться? Санни послал свое теневое чувство наружу и обнаружил, что его изломанное тело лежит на самом краю темной воды, а ледяные волны смывают его кровь с каменного берега и лижут его кожу. Неудивительно, что ему было холодно. Голиафа нигде не было видно, но слабеющие толчки, время от времени сотрясавшие мир, говорили о том, что титан уходит, направляясь вглубь острова. Не в силах сдвинуться с места, Санни вздохнул. Вот так повезло. Он мог умереть, но, по крайней мере, гигант не наступил на него. Его тело остановилось совсем рядом с темными волнами после того, как отлетело в сторону и срикошетило от бетонного покрытия шоссе. В противном случае, в довершение ко всему, ему пришлось бы еще и утонуть. Но поскольку этого не произошло, настало время возвращаться к жизни. Ох, сейчас будет больно. Санни был мертв, но, конечно, такие мелочи его не останавливали. В конце концов, не зря же он почти всю кампанию в Антарктиде носил несокрушимую цепь. Описание зачарования бессмертный. Носитель не может умереть. Пока у него был запас сущности, смерть была для Санни лишь временным состоянием. Это ничем не отличалось от того, как ему отрубили голову в Красном Колизее, и он без проблем пережил это испытание. К сожалению, простая невозможность умереть в течение нескольких минут его не спасет. Тогда Санни исцелил Элиас, пока у него не кончилась сущность, но теперь помочь ему было некому. Как только он исчерпает свою сущность, его ждет неминуемая смерть. Что ж, тогда я просто помогу себе сам. Санни вызвал руны. У него больше не было глаз, но он все же каким-то образом мог их воспринимать. Это было одновременно странно и логично, объясняя, как Касси могла общаться с заклинанием все это время. Хаем, найдя в списке своих воспоминаний предсмертное желание, он сосредоточился на нем и прочитал описание единственного зачарования трансцендентных чар. Описание зачарования. Те, кто видит обладателя этого воспоминания, оказываются под его влиянием. Друзья вдохновляются, а враги разыскивают обладателя. Сила воспоминания растет по мере того, как больше врагов получают дар смерти, и может быть использовано для исцеления ран владельца. Заряд смерти. 1000-1000. Санни не сидел сложа руки с момента прибытия в Антарктиду. Он уже давно насытил счетчик предсмертного желания, уничтожив бесчисленное количество кошмарных существ по всей Центральной Антарктиде. Теперь, наконец, пришло время использовать этот скрытый козырь. Почувствовав, что его сущность иссякает, а разум заволакивает туман, Санни активировал исцеляющее зачарование. Мгновенно произошла перемена. Неистовый поток силы хлынул в его искалеченное тело, восстанавливая его. Барабанные перепонки восстановились, глаза, покрытые жидкостью, медленно начали приобретать твердую форму. Раздробленные кости собрались из сотен мелких фрагментов. Разорванные участки спинного мозга снова соединились. Аркх, дерьмо, боль вернулась, и он забился в жестоких судорогах. Санни прикусил язык так сильно, что почувствовал соленый вкус крови, но через мгновение и эта рана затянулась. Агония от всего этого была просто восхитительной. Будь оно проклято, но все было хорошо. Боль – это хорошо. Боль означала, что он жив или, по крайней мере, возвращается к жизни. Пугало лишь ее отсутствие. Полного заряда мощного трансцендентного воспоминания было достаточно, чтобы вернуть его тело после полного уничтожения, но процесс не был мгновенным. Даже с помощью плетения крови это заняло некоторое время. Санни оставалось только терпеть и ждать. Все-таки агония была ему не чужда. В какой-то момент он вновь обрел зрение. Слабо подняв голову, Санни посмотрел на себя сквозь пелену слез. То, что он увидел, повергло его в уныние. Несокрушимая цепь почти исчезла. Мрачная сталь его доспехов была разбита и искорежена до неузнаваемости. Несколько кусочков были согнуты под острыми углами и пронзили его плоть, замедляя процесс заживления. Санни несколько мгновений смотрел на кровавое месиво, которое представляло собой его тело, а затем подумал, что, пожалуй, стоит снять доспехи. Однако этого делать не пришлось. Почти в тот же миг несокрушимая цепь вдруг засветилась мягким сиянием, а затем распалась на вихрь белых искр. Несколько секунд блестящие искры танцевали вокруг него, лаская кожу, а затем бесследно исчезли навсегда. Знакомый голос заклинания прошептал ему на ухо: «Ваше воспоминание уничтожено». Санни снова опустил голову в воду. «Спасибо тебе». Несокрушимая цепь продержалась достаточно долго, чтобы целительная сила предсмертного желания вернула его с порога смерти, отказавшись поддаться ужасным повреждениям, прежде чем он благополучно отправился на путь исцеления как будто специально, верное своему названию до самого конца. Это было в некотором роде поэтично. Наверное, смерть делает человека сентиментальным. А чем, черт возьми, он думал, это были всего лишь доспехи, воспоминания типа брони. У воспоминаний не было мыслей, стремлений и чувств. Ну, у большинства из них. Слегка повернув голову, Санни уставился на прекрасную нефритовую форму греха утешения, лежавшую на камнях в нескольких шагах от него. Его глаза слегка потемнели. «Так это был ты, все это время. Морочил мне голову и обзывал меня». Лунный свет блеснул на белоснежном клинке. На несколько мгновений воцарилась тишина, а затем раздался собственный голос Санни, полный презрения. «Долго же ты догадывался, как и полагается необразованной крысе». Санни стиснул зубы и подавил желание немедленно отозвать проклятый меч. Доспехи он уже потерял, и оставить себя без оружия было бы не самым лучшим решением. Не обращая внимания на коварный шепот, Санни издал болезненный стон и, пошатываясь, встал. Он был почти голый, ужасно устал и страдал от крайнего истощения сущности. Но он также, несомненно, не был мертв. Санни вернулся к жизни. Глава 956. Последователь. Санни стоял на берегу океана, дрожа и раздумывая, не упасть ли ему и не понежиться ли в холодной воде. Его запасы сущности были полностью израсходованы, и вместе с этим пришло тошнотворное ощущение хрупкости и слабости. Пробужденные испытывали своеобразную обратную реакцию, когда сжигали всю свою сущность, но она была лишь немного вредной. Слабость пройдет, и долговременного вреда не будет, нужно было просто переждать сиюминутные последствия. Более тревожным было то, что у него не хватало сущности даже на то, чтобы призвать хоть одно воспоминание. Посмотрев на лохмотья своего некогда первозданного черного комбинезона, Санни вздохнул. Пока что это было все, что отделяло его от лютого холода и леденящих ветров Антарктиды. «Мне нужно вернуться к конвою». Пытаясь заставить свой уставший разум работать правильно, Санни на мгновение замешкался. «Но сначала мне нужно проверить кошмара. Жеребца нигде не было видно, поэтому он боялся того, что случилось с его конем. Руны все еще мерцали в воздухе перед Санни, поэтому он обратил на них свое внимание. Заряд смерти. 0,001. Заряд предсмертного желания был полностью израсходован, но он сделал свое дело. Несокрушимая цепь исчезла. Со вздохом отвернувшись от списка воспоминаний, он посмотрел на состояние своих теней. Руны, описывающие кошмара, сияли, как всегда, так что черный конь не был уничтожен. Тогда где же он? Санни нахмурился, затем легонько ударил себя по лбу, вспомнив, что можно просто проверить свою врожденную связь с тенью. Не теряя времени, он потянулся внутрь и попытался ощутить ее в своей душе. Вскоре Санни почувствовал присутствие кошмара. Связь не предназначалась для обмена информацией, но он все же смог определить, что черный конь находится поблизости, причем в самом разгаре битвы, однако битва не выглядела страшной или опасной. Скорее всего, жеребец имел дело с бродячими кошмарными существами, которые могли напасть на Санни, пока он все еще восстанавливался. «Тогда хорошо, мы можем убраться отсюда, как только он закончит». Санни слегка покачнулся и посмотрел на свои четыре тени, которые смотрели на него с разными выражениями. Счастливая тень была вне себя от счастья, но, как ни странно, остальные три тени тоже проявляли нехарактерный для них позитив. Даже мрачная тень выглядела несколько успокоенной. Он усмехнулся. «Вы что, думали, что простого титана будет достаточно, чтобы разделаться со мной? Мечтайте». С этими словами Санни посмотрел на север, прикидывая, сколько времени потребуется, чтобы догнать колонну, затем сделал пару шагов вперед и наклонился, чтобы поднять грех утешения. Это чертова штуковина. Чем ближе его пальцы подходили к нефритовой рукояти, тем больше казалось, что проклятый меч зловеще улыбается. «Позади тебя», Санни насмешливо хмыкнул, «как будто я настолько доверчив, чтобы». В этот момент сквозь мрак пронеслась стремительная фигура и столкнулась с ним. Раздирающая боль пронзила бок Санни, и он полетел в воду. Ударившись о темную поверхность с болезненным криком, он заскреб руками по холодным камням и покатился, а через секунду вскочил на ноги. В сторону неизвестного нападавшего полетела горсть острых камней, призванных замедлить его движение. Однако существо по-прежнему стояло на том месте, где несколько минут назад находился Санни, и смотрело на него нечеловеческими глазами. Санни пошатнулся. Бегло взглянув вниз, он увидел, что из его бока вырван значительный кусок плоти. Плетение крови остановило кровотечение, но рана все равно выглядела ужасно. Затем он взглянул на ублюдка, который его укусил. Существо показалось ему смутно знакомым. Оно было невысоким, едва достигало живота Санни, а темная кожа и костяные пластины покрывали его тощее тело, как легкая броня. Чертов гоблин выглядел не слишком грозно, но у него была широкая пасть, полная острых треугольных зубов. А еще у него не хватало двух пальцев на правой руке. Санни несколько раз моргнул, вспомнив крошечного импа, которого ему однажды не удалось прикончить. С момента их последней встречи этот гаденыш сильно вырос, но все равно оставался маленьким. Подняв голову, он заметил во рту мерзавца комок кровоточащей плоти. Его лицо исказилось от гнева. Санни сжал кулаки и открыл рот, но не успел ничего сказать. Падальщик злобно ухмыльнулся, а затем проглотил кусок плоти с выражением чистой ненависти на уродливом лице. Глаза Санни расширились. «Ты злобная маленькая дрянь». Однажды он уже отпустил его, но этот ублюдок не знал, как ему повезло. «Вот и отлично. Сейчас я его убью». Полной ярости Санни сделал шаг вперед, но тут же зашатался. Мир вдруг помутнел, голова закружилась. Что за? Его бок почему-то одновременно онемел и горел от страшной боли. Его тело стало еще слабее, чем прежде. Медленно опустив взгляд, он увидел, что из страшной раны вытекает странно знакомая черная жидкость. Нет, это была его кровь, которая почему-то не останавливалась. Кровь просто стала черной, его лицо побледнело. Черный яд, как он мог отравиться черным ядом? Санни на долю секунды замер. Не может быть. Мерзость перед ним была падальщиком, разновидностью кошмарного существа, наследующего черты тех, кого оно съедает. Может быть, он питался плотью убитых черных языков, которых конвой оставил плавать в горном озере. Неужели этот маленький ублюдок все это время следовал за колонной, набивая свое брюхо трупами и тушами, которые они оставляли позади? Рос и ждал случая отомстить Санни. Внезапно ему захотелось рассмеяться. «Ублюдок, ты ждал все это время, только чтобы оказаться в моих руках». Санни сделал еще один шаг вперед, приказав теням окутать его тело. Но прежде чем он успел это сделать, падальщик вдруг с огромной скоростью бросился вперед, и страшный удар обрушился на живот Санни. Выбив из него дух, он был отброшен назад и упал на спину. Через долю секунды мерзость оказалась на Санни, две неожиданно сильные руки обхватили его шею и стали душить. Из-под окровавленных зубов твари вырвалось злобное, полное ненависти рычание. Голова Санни оказалась под поверхностью волн, и ледяная вода мгновенно заполнила его рот и нос. Он попытался оттолкнуть падальщика, но его тело было слишком слабым, чтобы противостоять разъяренному извергу. «Подожди!» Прежде чем Санни успел сформулировать хоть одну связную мысль, его сознание начало меркнуть, и опасная тьма вторглась в его разум. А потом он тоже разозлился. Глава 957. «Изо всех сил! Почему это происходит со мной два раза подряд? Че, что это за дерьмо?» Санни душили и топили, а его изувеченный бок горел от попадания морской воды в уродливую рану. Ненавистный падальщик оказался удивительно сильным для своих скромных размеров, а может, это Санни был слишком слаб. Он был совершенно лишен сил, все еще восстанавливался после того, как его ударил титан, и вдобавок ко всему по его венам циркулировал мощный токсин. В любом случае, как бы отчаянно он ни пытался стряхнуть с себя этого маленького гада, все было тщетно. Аркх. Мысль о том, что он пережил встречу с падшим титаном и был убит этим жалким отбросом, вызывала у него чувство горечи и обиды. Тем более, что проклятый гремлин был едва ли вдвое меньше его. «Просто сдайся, твоя жизнь все равно бессмысленна». Чувствуя, что сознание начинает ускользать, Санни попытался зарычать. «Заткнись». Грех утешения на мгновение замолчал, а затем рассмеялся. «Забавно, как отчаянно ты пытаешься выжить, зная, что все, что тебя ждет, это пожизненное рабство. Это была последняя капля». Нет, на самом деле последней каплей было попадание в засаду маленького омерзительного гоблина. После нескольких месяцев неудач за неудачами, стрессов, связанных с ведением людей через катастрофическую военную кампанию и необходимостью сдерживать себя, чтобы создать образ способного и спокойного лидера, Санни, наконец, устал от этого. Внезапно он был очень, очень зол. Он был просто в ярости. Санни был в ярости на весь мир, но поскольку злобный гремлин был единственным существом рядом с ним, ему пришлось стать единственным объектом его гнева. «Иди сюда, гаденыш!» К счастью, тощая мерзость не была Голиафом. Костяное плетение, может быть, издалось бы под титаническим ударом каменной ноги великана, но оно не поддалось неоправданно острым зубам падальщиков. Поэтому Санни сохранил палец, несмотря на то, что он был жестоко изувечен. Не обращая внимания на боль, он схватил ненавистного гремлина за морду и изо всех сил вдавил большой палец левой руки в глаз твари. Это, по крайней мере, вызвало реакцию. Падальщик в шоке отшатнулся и хоть на мгновение, но его хватка на шее Санни ослабла. Только этого ему и не хватало. Сдвинувшись под мерзостью, Санни успел согнуть колено, вставить его между их телами, а затем отбросить ублюдка. Прожорливый гоблин, может быть, и был гораздо сильнее, чем ему полагалось быть, но все же он был сравнительно легким. Его тощее тело отлетело в сторону, приземлившись на каменный берег. «Куда это ты собрался? Я еще не закончил с тобой, чертов паразит!» Поднявшись из воды, Санни хрипло вдохнул и уставился на падальщика налитыми кровью убийственными глазами. «Нападай!» Злобная тварь с радостью подчинилась. Он вскочил на ноги и бросился вперед, но тут же споткнулся и с растерянным видом схватился за живот. Санни усмехнулся. «Что, у тебя заболел живот?» «Скорее всего, это было плетение крови». Кровь Санни была не очень ядовитой, но имела неприятную склонность возвращаться к своему источнику, когда ее отделяли от него. Таким образом, проглотить кусок его плоти было все равно, что проглотить горсть металлических опилок, а затем встать перед мощным магнитом. Этот ублюдок должен был испытывать боль. Нет, пока нет. Санни бросился к мерзкому гоблину и, воспользовавшись минутной паузой в их сражении, переключил зрение и заглянул в душу врага. То, что он увидел, удивило его. Падальщик, начинавший как крошечная мелюзга, вырос во много раз не только физически, но и духовно. Судя по отвратительной тьме, распространявшейся в его душе, он был уже падшим демоном. Санни был уверен, что та жалкая мерзость, которую он не смог убить возле Ло-49, была и рангом, и классом ниже, так что это было немного удивительно. Ну, неважно, он все равно умрет. Они столкнулись у кромки воды. Падальщик был силен, быстро и злобен, но Санни был усилен четырьмя тенями. К сожалению, усиление теней не было фиксированным, вместо этого они усиливали его собственное физическое состояние. А поскольку его физическое состояние находилось на самом дне, Санни было еще далеко до пика своих возможностей. Слабость, умноженная на 5, могла превратиться в некую силу, но не в ту, к которой он привык. И все же он был и крупнее, и сильнее одичавшего гремлина. Хотя разрыв был не так велик, как предполагалось, у существа было лишь небольшое преимущество в скорости. Желая раздавить ублюдка собственными руками, Санни попытался схватить падальщика и повалить его на землю, но ненавистная тварь в последний момент успела выскользнуть из его хватки и, взмахнув искалеченной рукой, нанесла злобный удар прямо в раненый бок Санни. От взрыва боли в его глазах появились искры. Из-под острых зубов мерзкой твари вырвался странный хриплый звук, похожий на нахриплый смех. «Ах ты, гаденыш!» Шипя, Санни поймал руку мерзкого существа и вывернул ее. Знакомый звук ломающихся костей вызвал на его лице улыбку, но через мгновение она сменилась болезненной гримасой. Не теряя ни секунды после того, как ему сломали руку, падальщик впился зубами в предплечье Санни, отчего на камне брызнула кровь, а в организм попало еще больше яда. «Черт побери!» В ярости Санни ударил тощего изверга по голове, отчего тот отлетел в сторону. Еще до того, как мерзость приземлилась, он уже приближался к ней, готовый уничтожить маленького ублюдка. Однако, падальщик случайно упал на очень удачное место на каменном берегу. Его искалеченная рука оказалась в считанных сантиметрах от рукояти греха утешения, который все еще валялся на мокрых камнях. Знакомый голос холодно рассмеялся. «Ну, ты только посмотри на это! Какой поворот событий!» Не успел Санни добежать до злобного гоблина, как тот поспешно протянул руку вперед, выхватил проклятый меч и с силой замахнулся им в сторону Санни. Глава 958. Серия неудачных событий. Санни был слишком близко, чтобы увернуться от внезапного удара, а падальщик был слишком быстр, чтобы позволить ему это сделать. Несмотря на то, что грех утешения был длиннее, чем все его тело, маленький изверг успел взмахнуть им достаточно быстро, чтобы у противника не осталось времени на отступление. Что за, зная, что нефритовый клинок легко разрубит его пополам или, по крайней мере, нанесет страшную рану, Санни уставился на смертоносное белое пятно, приближающееся к его туловищу. Время, казалось, замедлилось. Это что, шутка? Ничего не предпринимая, он просто отозвал грех утешения. Вместо смертоносного прикосновения идеального нефрита его кожу омыла россыпь белых искр. Гремлин растерянно моргнул, а затем неловко сжал кулаки, словно пытаясь понять, куда делся меч, который он только что держал в руках. В следующее мгновение Санни ударил его ногой в грудь, отчего мерзость снова взлетела в воздух. Судя по приятному хрусту, костяная броня на груди падальщика была сломана, и, скорее всего, несколько ребер тоже. Самое интересное, что проклятый меч наконец-то замолчал. Раненый зверь отскочил от камней, прокатился несколько метров, а затем вскочил на ноги. Он не выглядел слишком раненым, чтобы не продолжать бой, и более чем был готов к нему. Однако выражение его лица было слегка болезненным, и прежде чем что-то предпринять, гремлин несколько раз ударил себя по голове. Санни улыбнулся. Похоже, назойливые шепотки подействовали и на разум падальщика. Теперь оставалось только прикончить маленькую угрозу. Желательно, не теряя больше кусков плоти и не отравляясь еще сильнее. Санни только начал обдумывать, как лучше и больнее всего убить падальщика, но в этот момент до его слуха донесся прекрасный звук. Это был звон адамантовых копыт, который приближался к ним откуда-то издалека. На его лице появилась мерзкая ухмылка. «Ну вот, теперь тебе конец, ублюдок». Кошмар уничтожил своих врагов и возвращался, чтобы помочь своему хозяину. Падальщик, похоже, тоже понял смысл звона. Он замешкался, глядя на Санни с выражением лютой ненависти. «Пора умирать». И тут что-то изменилось. Выражение уродливой мордочки злобного гремлина изменилось, превратившись в выражение неописуемого страха. Пошевелив головой, маленький зверь уставился на что-то за спиной Санни, но там ничего не было за исключением океана. Санни захотелось рассмеяться. «Неужели этот кретин думает, что я попадусь на эту старую уловку? Я ее и придумал, придурок». Но опять же сегодня Санни уже не раз пренебрегал тем, чтобы оглянуться назад. Это и привело его к нынешнему плачевному состоянию. Внезапно по его позвоночнику пробежал холодок. Все четыре тени обвились вокруг его тела, и Санни не мог видеть, что происходит позади него. Стиснув зубы и зная, что пожалеет об этом, он мельком взглянул на темную поверхность воды. Океан был таким же, как и минуту назад, и никакой ужас не надвигался на него из холодных волн. Нет, нет, нет. Когда он повернулся обратно, падальщик уже исчез. Санни не знал, куда исчез этот маленький ублюдок, но он не видел никаких его следов. Как будто падальщика здесь вообще не было. На лице Санни появилось ошеломленное выражение. Неужели он на самом деле ускользнул от меня? Опять он открыл рот в недоумении. Проклятие! В ярости Санни пнул ближайший камень, а затем развернулся, надеясь вопреки здравому смыслу найти ненавистного гремлина. Он не мог уйти слишком далеко или слишком хорошо спрятаться, однако нельзя было сказать, какую силу впитал в себя этот ненавистный мерзавец, пожрав бесчисленное множество кошмарных существ. Падальщик полностью исчез. Я не могу в это поверить. Будь он проклят. Скрежеща зубами, Санни направил свое теневое чувство во все стороны, надеясь обнаружить спрятавшегося гоблина. Он не почувствовал нигде тощей тени изверга. Зато он почувствовал кое-что другое. Внезапно Санни стало очень холодно. Медленно повернувшись, он снова посмотрел на океан. Поверхность колышущихся волн была неизменна, но где-то под ней, на самом краю чувств, он ощущал, как по дну океана движутся тени, приближаясь все ближе и ближе. Десятки, нет, сотни и сотни их стремились к одной точке, к нему. Отступив назад, Санни вздохнул. Неужели этот маленький засранец все-таки не притворялся, что могло так напугать падальщика, что он решил отказаться от попытки убить Санни? Я лучше не буду выяснять. Санни, в жилах которого не было ни капли сущности, а по венам струился черный яд, не испытывал особого желания узнавать, какие ужасы подступают к нему из-под воды. Он сделал еще несколько шагов в сторону, а затем обернулся, заметив знакомые очертания. В поле его зрения появился кошмар, скачущий галопом по разбитой поверхности шоссе. По команде Санни черный конь промчался мимо него, не сбавляя скорости. Санни ухватился за крюк седла, подтянулся и запрыгнул на спину скачущего жеребца. Вместе они помчались прочь от воды, направляясь на север так быстро, как только могли. При этом Санни ни разу не оглянулся назад. Ощущение ледяного ужаса, которое он испытывал от приближающихся теней, это было до жути знакомо. К черту все это. Слишком много для одного гребаного дня. Силуэт темного скакуна и его полуголова, избитого всадника, исчез за изгибом горного склона. А еще через несколько секунд темные воды расступились, и первый из жутких гостей вышел из воды на берег. Глава 959. Одинокий всадник. Санни ехал на север сквозь лютый холод полярной ночи, дрожа в своем потрепанном, рваном комбинезоне. Прибрежное шоссе тянулось вперед, странно тихое и пустое. Время от времени ему попадались истекающие кровью туши убитых кошмарных существ, которые лежали на бетоне и смотрели в темноту остекленевшими глазами. Это были единственные следы, оставленные прошедшим конвоем. Остальные мерзости, видимо, были отброшены ею и бросились в погоню за небольшой колонной машин. Это дало Санне возможность перевести дух. «Ах, я устал!» Теперь, когда острота ощущения от битвы ушла, он чувствовал себя в мрачном настроении. Холодный, темный и безлюдный пейзаж центральной Антарктиды только усиливал уныние. Глядя вперед, Санни поморщился, покачиваясь в седле кошмара. Раны болели, а смертельный токсин все еще пытался убить его изнутри. Большинство людей уже были бы мертвы, но плетение крови медленно побеждало черный яд. Санни все еще истекал кровью из рваных ран от укусов на боку и предплечье. Его большой палец тоже был изуродован. Так как он уже давно не сталкивался ни с чем, способным вызвать кровотечение, это несколько обескураживало. Однако Санни мало что мог сделать. У него была обычная аптечка, хранившаяся в заветном сундуке, но не хватало сущности, чтобы вызвать его. По той же причине он не мог призвать доспехи, чтобы защититься от холода. После полного истощения сущность медленно возвращалась в огромные резервуары его ядра. То немногое, что он получил, отозвав грех утешения, было почти мгновенно поглощено его истощенным сущностью телом. Пока его плоть не насытится хотя бы в малой степени, он не сможет призвать никакого воспоминания. Впрочем, это было не так уж и плохо. Чем больше восстанавливающейся сущности возвращалось в его тело, тем лучше он мог сопротивляться холоду, и тем сильнее становилось плетение крови. Медленно, но верно ощущение тошнотворной слабости, пронизывающей все его существо, отступало. Затем в его ядра влилась небольшая струйка сущности. Наконец-то, Санни приказал кошмару остановиться, а затем слез с него. Минуту или две он стоял на коленях на бетоне, тяжело вдыхая и выдыхая и размышляя о том, какое воспоминание ему следует призвать первым. Ему было холодно, и требовались доспехи для защиты как от стихии, так и от врагов, но и без оружия он чувствовал себя очень неуютно. Его раны нуждались в лечении, и воспоминание о льде было еще одним достойным кандидатом. В конце концов, он вздохнул. «Пока что моим оружием может быть кошмар». С этими словами Санни призвал заветный сундук. Открыв металлический сундук, он достал аптечку и неловко наложил на раны средства для свертывания крови, а затем наклеил на них герметизирующие пластыри. После этого он засунул руку глубоко в похожие на пещеру хранилище сундука, немного порылся и вытащил военное пальто. Санни несколько минут разглядывал латунные пуговицы на шинели, затем надел ее и поднял воротник, надеясь спастись от ледяного ветра. На данный момент этого должно хватить. Взобравшись в седло, он направил своего коня вперед. Сначала кошмар шел медленно, чтобы не сильно тревожить раны хозяина. Некоторое время они ехали молча. В конце концов, Санни восстановил достаточно сущности, чтобы призвать еще одно воспоминание, выбрав на этот раз жестокий взгляд. Он подумывал призвать грех утешения, но потом решил отказаться. Настроение у него и так было мрачное, а выслушивание проклятого меча ничуть его не улучшало. К тому же, после того как несокрушимая цепь исчезла, его ментальная защита была уже не так хороша, как раньше. Санни нахмурился, вспомнив о потере трансцендентных доспехов, и поспешил выбросить горькие мысли из головы. Казалось, что, подвергнув его всевозможным несчастьям, судьбоносный решил наконец одарить Санни удачей. За все время пути по шоссе ему не встретилось ни одного кошмарного существа. Однако рано или поздно удача должна была закончиться. Заглянув глазами одной из теней, которая вела разведку, Санни нахмурился. Примерно в километре к северу дорогу преграждала темная масса шевелящихся тел. Бетон был завален трупами, и мерзость пировала плотью своих павших собратьев, пожирая их в тошнотворном месиве хлюпающих звуков. Когда Санни смотрел на это жуткое пиршество, его глаза потемнели. Вскоре по бетону загрохотали адамантовые копыта, и кошмарный всадник ворвался в толпу мерзостей. Его конь топтал и разрывал их на части, а сверкающее копье самого всадника вспыхивало, заставляя плясать на поверхности шоссе резкие тени, а в холодный воздух взмывать струйки испаряющейся крови. Санни не потребовалось много времени, чтобы уничтожить кошмарных существ. К тому времени он восстановил достаточно сущности, чтобы направить ее в жестокий взгляд, и к моменту окончания короткой и жестокой битвы у него еще оставалось достаточно сил, чтобы призвать мантию подземного мира. Наконец-то ему больше не было холодно. Однако настроение его становилось все мрачнее. За массой мертвых кошмарных существ, и тех, кого убили до его прихода, и тех, кого убил он сам, на дороге виднелись знакомые очертания одного из гражданских транспортов, стоявшего неподвижно. Фары машины были погашены, а ее рама испещрена глубокими пробоинами. Из нескольких больших отверстий виднелся темный салон. Туши мерзости были навалены вокруг транспорта особенно высоко, как будто вокруг него шла отчаянная схватка. Санни вздохнул, подошел и забрался внутрь, ожидая увидеть самое страшное. Однако никаких человеческих тел внутри не было. Не было и крови, только пустота и осколки разбитого стекла. Что, черт возьми, здесь произошло? Он задержался на несколько мгновений, затем вернулся наружу и вскочил в седло с глубоким хмурым выражением на бледном лице. Полное напряжение, Санни снова послал кошмара галопом на север. На этот раз его поза была наполнена чувством срочности. Глава 960. Эребусфилд. Примерно через час Санни добрался до места, где колонна должна была покинуть шоссе и повернуть вглубь материка, снова подняться в горы, чтобы в итоге добраться до Эребусфилда. Из всех осадных столиц Центральной Антарктиды только первая и самая крупная, Фальконскотт, располагалась у воды. Но и тогда собственно порт представлял собой отдельную одинокую крепость, соединенную с расположенным над ней городом сетью промышленных лифтов. Остальные человеческие крепости были построены вдали от океана, на подступах к горам. Таким образом, на последнем отрезке пути конвой должен был удалиться от побережья, если, конечно, они продолжат двигаться по маршруту, который наметил для них Санни. Пытаясь догнать своих людей, он убил еще несколько кошмарных существ, и трупы, попадавшиеся ему на пути, казались все более свежими. Насколько мог судить Санни, колонна была уже не так далеко впереди. Если ему повезет, то он сможет присоединиться к колонне еще до того, как достигнет Эребусфилда. Осадная столица должна была быть окружена кольцом активных боевых действий, поэтому Санни очень надеялся, что ему удастся провести беженцев через всю эту неразбериху. Тогда не будем терять времени. Он приказал кошмару повернуть на восток. Вскоре после того, как они начали подниматься в горы, снегопад, казалось, усилился, и стало труднее видеть. Однако в этом снеге было что-то странное. Что это за запах? Нахмурившись, Санни поднял руку и поймал на ладонь несколько снежинок. Хотя он и мог видеть в темноте, но различать цвета таким образом было не самой сильной его стороной. Однако Санни сразу понял, что что-то не так, потому что белые снежинки не так контрастировали с ониксовым металлом перчатки, как должны были бы. Более того, они вообще не были белыми. Он слегка наклонил голову и размазал снежинки по ладони. Остался лишь след черной сажи. Это пепел. Посмотрев на небо, он нахмурился. Сильный снегопад оказался вовсе не снегопадом. Вместо этого шел пепельный дождь. Бесчисленные серые хлопья падали с высоты, танцуя на ветру, и медленно затуманивали мир густым туманом. Это не к добру. Полный дурных предчувствий Санни пустил кошмара в галоп. Они двинулись вглубь гор, следуя по извилистой дороге. К этому времени плетение крови в основном справилось с токсином, и его раны уже затягивались. Постепенно восполнялась и его сущность, так что в целом Санни был в относительно хорошей форме. Пока не настолько, чтобы противостоять чему-то действительно ужасному, но вполне на пути к этому. Где, черт возьми, мой конвой? Только успел он об этом подумать, как разведывательные тени заметили что-то впереди. Неподалеку от самой высокой точки ближайшего горного перевала, защищенного от ветра высокими скалами, кругом была припаркована группа потрепанных машин, вокруг которых стояли усталые солдаты. На крыше одного из транспортов сидел Белли с мечом в руке. Чувство глубокого облегчения охватило сердце Санни. С ними все в порядке. Он тяжело вздохнул и попросил кошмара двигаться быстрее. Через несколько минут в круг света, окружавший припаркованную колонну, въехала фигура адского всадника, облаченного в страшные черные доспехи. Солдаты вздрогнули и подняли винтовки, целясь в страшное существо. Санни поднял руку. «Не стреляйте, ублюдки! Это что, мятеж?» Солдаты несколько раз моргнули, уставившись на него расширенными глазами. Затем кто-то крикнул. «Это капитан! Он вернулся! Слава богам! Кто-нибудь, сообщите дьяволам!» Впрочем, сообщать регулярам не пришлось. Первым его заметил Белль, а через несколько мгновений из лагеря навстречу ему вышла вся когорта. Санни спрыгнул со спины кошмара, похлопал жеребца по плечу и отозвал его. Затем он повернулся к своим людям. Первым заговорил Ким. «Капитан, вы живы? Я имею в виду, конечно, вы живы. Этот ваш камень исчез бы, если бы вы умерли». Ластер усмехнулся. «Вот видишь, я же тебе говорил». Квинтин посмотрел на него, затем с улыбкой кивнул. «Действительно, нам не следовало сомневаться в капитане. Но, если честно, сэр, никто из нас не верил, что вам удастся остановить падшего Титана, не говоря уже о том, что вы останетесь в живых и расскажете историю об этом, да еще в одиночку. Это просто невероятно. Как вы вообще выжили?» Санни несколько мгновений тупо смотрел на него, затем ровно произнес: «Я не выжил». Пока члены когорты смотрели на него расширенными глазами, он почесал затылок и добавил: «Впрочем, быть мертвым – это не совсем то, что можно представить, так что все обошлось. В общем, я нашел пустой транспорт на шоссе». «Что, черт возьми, произошло?» Иррегулеры посмотрели друг на друга. Дорн вздохнул, затем указал на колонну. «Он сломался посреди дороги, сэр. Нам пришлось остановиться и пересадить беженцев на 3 другие машины. Мерзости, конечно, не дали нам сделать это спокойно. Это была адская драка, но в конце концов нам удалось благополучно погрузить всех, прорваться сквозь толпу кошмарных существ и скрыться. Мы потеряли пару солдат, но никто из мирных жителей серьезно не пострадал». Санни тяжело вздохнул. «Значит, погибло еще больше людей». Он на мгновение закрыл глаза. «Какова же ситуация сейчас?» Лицо Дорна потемнело. «Оставшиеся транспорты находятся в плохом состоянии и сильно перегружены, сэр. Я не думаю, что они смогут долго продержаться. Этого следовало ожидать». Санни махнул рукой. «Они хотя бы доберутся до Эребусфилда. И, кстати, почему вы остановились? Неужели между нами и городскими воротами находится большое количество кошмарных существ?» Никто из членов когорты не ответил, что само по себе было странно. Но больше всего Санни встревожили поникшие выражения их лиц. «Что?» Дорн немного помолчал, затем повернул голову в сторону горного перевала. «Будет проще, если мы просто покажем вам, сэр». Они прошли через лагерь, а затем поднялись на склон перевала. Оттуда Санни было хорошо видно Эребусфилд, который должен был находиться в полудюжине километров к северу. Предполагалось, что так и должно быть. С застывшим выражением лица Санни смотрел сквозь падающий пепел на ужасное зрелище внизу. Его запавшие глаза были скрыты глубокими темными тенями. Будь оно все проклято, Эребусфилда больше не существовало. Глава 961. Песчаные замки. Темное небо было окутано пеленой медленно падающего пепла. Далеко внизу под горным перевалом, освещенный угрожающим красным свечением, лежал в руинах огромный мегаполис. Разрушенные здания тонули в реках лавы, а по всей земле бушевало страшное пламя, пожирая то немногое, что осталось от некогда процветающего города. Над местом разрушения возвышалась темная гора Эребус, окутанная дымом. По ее склонам стекал поток расплавленной породы, светящийся сквозь дымку. Стены города были проломлены, и в руинах рыскали бесчисленные полчища кошмарных существ. Одни купались в пламени, другие избегали его. Глядя вниз с мертвым выражением на бледном усталом лице, Санни на мгновение обнаружил, что ничего не чувствует. Это не имеет никакого смысла. Эребусфилд был одним из самых известных городов Антарктиды. Известный своими фермами геотермальной энергии, плодородной почвой и теплом, он был домом для десятков миллионов людей еще до того, как стал центром эвакуации. Предполагалось, что местные власти держат вулкан под контролем. Даже если бы все системы безопасности, предусмотренные в городе, отказали в результате катаклизма, он обладал мощными укреплениями задолго до превращения в осадную столицу. С учетом их наличия и целой дивизии Первой армии, работающей над укреплением оборонительной инфраструктуры, а также присутствия сотен пробужденных и нескольких мастеров, Эребусфилд просто не мог поддаться чему-то столь обыденному, как извержение вулкана. Как это произошло? Санни должен был провести колонну к этой крепости, доставить беженцев властям, встретиться с Дэвисом и его когортой иррегулеров, а затем вернуться к своим обычным действиям в качестве капитана боевого подразделения быстрого реагирования. Но вместо этого город исчез, Дэвиса и его людей нигде не было, а обязанность заботиться о конвое с беззащитными мирными жителями по-прежнему лежала на его плечах тяжелым грузом. Если не сказать больше, эта ноша становилась только тяжелее. Он был на пределе своих сил. Вздохнув, Санни потер лицо и присел на ближайший валун. Его глаза по-прежнему были прикованы к ужасной сцене внизу. Он просто не мог отвести взгляд. Члены когорты неловко стояли вокруг него и молчали. Сан не помнил, что он должен был изображать уверенность в себе как лидер, но был слишком раздражен и зол, чтобы заботиться об этом. Через некоторое время Белл прочистил горло. «Мы ждем ваших приказов, сэр». Квинтин с упреком посмотрел на мечника, затем вздохнул. «Никто из нас не знает, что делать, да и настроение гражданских довольно мрачное. Думаю, все немного потрясены, но мы проверили карты. Следующая осадная столица находится к северо-востоку отсюда, за горами, примерно в 300 километрах. Мисс Бет и профессор Абель сейчас ищут подходящий маршрут». Сан не молча покачал головой. «В этом нет смысла. В наши дни осадные столицы, похоже, рушатся, как песочные замки. Кто сказал, что к нашему приезду следующая еще будет на месте, если мы вообще доберемся?» Иррегулеры посмотрели друг на друга с неловким выражением лица. После многозначительной паузы Ким спросила: «Что же нам тогда делать, сэр?» Сан не тяжело вздохнул и посмотрел на север. После нескольких мгновений молчания он сказал: «Отправляемся в Фальконскотт. Это наша лучшая надежда. Даже если все остальные осадные столицы падут, это устоит. Она наиболее укреплена, и присутствие первой армии там наиболее сильное. И самое главное, там находится святая Терис. Пока она защищает север, мы будем в безопасности». Санни не стал добавлять, что если появится нечто, способное уничтожить небесный прилив, то всем им будет лучше покончить жизнь самоубийством. Как только святые начнут умирать, у таких смертных, как они, не останется никакой надежды на спасение. Он также не упомянул, что между ними и Фальконскоттом было еще 2000 километров, вдвое больше, чем они едва преодолели, чтобы добраться до Ребусфилда от Ло-49. Это знали все присутствующие, поскольку когорта начала эту проклятую кампанию в далеком северном опорном пункте. Возвращение в Фальконскотт завершило бы этот печальный круг. Правда, по мере продвижения на север ситуация несколько менялась, поскольку первая армия впервые появилась именно там. Территории между Эребусфилдом и Фальконскоттом были закреплены гораздо лучше, чем пустынные районы на юге, куда армия прибыла последней. Там должны были быть созданы эвакуационные коридоры или, по крайней мере, их остатки. Склады снабжения, укрепленные аванпосты, дороги с хорошим покрытием. Возможно, по пути им даже встретятся дружественные силы. Если подумать, то мне, наверное, следует как можно скорее связаться с командованием армии, чтобы получить подробную информацию об общей картине. Сроки были не самые удобные, так как конвой находился в тяжелом положении. Вокруг было полно кошмарных существ. Отправка даже одного иррегулера в царство снов снизит их способность к самозащите, но это лучше, чем оставаться слепыми. В любом случае, его людям нужен сон. Сан не задержался на несколько мгновений, а затем сказал: «Оставьте меня ненадолго, мне нужно подумать, а убедитесь, что транспорты готовы к движению настолько, насколько это возможно». Он сомневался, что долго оставаться рядом с павшим городом будет безопасно. Иррегулеры кивнули, затем развернулись и направились к временному лагерю колонны. Оставшись один, Сан не заставил себя отвести взгляд от руин Ребусфилда и уставился в небо, которое было темным и затянутым облаками пепла. Проклятие! Три оставшихся гражданских транспорта были перегружены и находились на грани необратимой поломки. Военные машины должны были быть еще в рабочем состоянии, но у сержанта Гера наверняка уже закончились боеприпасы. Что, черт возьми, мне делать? Когда Санни наблюдал за небом, над ним появилась черная точка. Сначала он подумал, что это очередная чешуйка пепла, но точка двигалась слишком быстро, чтобы быть таковой. Она опустилась вниз, медленно увеличиваясь по мере приближения. Через несколько секунд на камень рядом с ним приземлилась черная птица. У нее были блестящие черные перья, умные круглые глаза и острый клюв, напомнившие ему о посланниках Шпиля. С легким удивлением Санни узнал в ней ворону. По крайней мере, эту он знал. Птицы вымерли чуть меньше, чем млекопитающие, поэтому, хотя на окраинах они встречались редко, но все же были. Правда, обычно они жили недолго. Однако, разве в Антарктиде есть вороны? Как только он подумал об этом, ворона открыла клюв и каркнула. Ее карканье было ужасно похоже на слова «Сани, Сани». Глава 962. Ворона-жнеца. Как только появилась странная ворона, Санни был готов убить ее. Вызов осколка луны занял бы лишь долю секунды, а быстрый удар бронированного кулака сделал бы свою работу с тем же успехом. Если, конечно, это была обычная птица, в чем он сильно сомневался. Однако он не ожидал, что ворона заговорит. «Сани, Сани, она зовет меня по имени». Санни временно отложил свои планы по убийству ворона и некоторое время смотрел на нее. Ворона наклонила голову и уставилась на него. «Сани». Он моргнул, затем переключил зрение и заглянул в душу птицы. Санни ожидал увидеть сферу отталкивающей тьмы, но вместо нее увидел два сияющих ядра. Ворона была пробудившимся монстром, однако она не была кошмарным существом. «Это эхо, или я схожу с ума?» Опять, он немного замешкался, а затем осторожно произнес. «Да, я Санни». Птица с довольным видом подскочила ближе, встряхнулась всем телом, чтобы избавиться от хлопьев пепла, прилипших к черным перьям, и снова закричала. «Джет, Джет!» В сердце Санни зажглась искра надежды. Он еще немного понаблюдал за вороной, затем наклонился ближе и прошептал. «Тебя послала мастер Джет?» Маленькое чудовище несколько раз качнуло головой вверх-вниз. «Джет, послать!» Санни на мгновение закрыл глаза, глубоко вдыхая. «Значит, она все-таки не забыла обо мне, ха!» Ворона оказалась эхом жнеца души, которое она послала на поиски Санни. Было приятно, что о нем не забыли. Однако он не был уверен, как именно черная птица должна была помочь ему, если это вообще входило в намерение Джет. Была ли она просто посыльным для доставки новых приказов? Кто-то должен был направить его к Дэвису и его когорте элитных убийц. Он на мгновение замешкался. «Почему мастер Джет послала тебя найти меня?» Маленький монстр подпрыгнул несколько раз. «Ворона. Помогать. Значит, это был не просто посыльный. Эхо должно было как-то помочь ему». Санни постарался не слишком волноваться. «Как ты собираешься мне помочь? Ты приведешь меня к Дэвису?» Черная птица молча покачала головой, заставив Санни нахмуриться. «Почему нет?» Ворона наклонила голову. «Дэвис умер». Санни тяжело вздохнул. «Итак, гордости больше нет, его люди, вероятно, тоже не успели покинуть Эребусфилд. Он не слишком хорошо знал этого холодного человека, но потеря целой когорты регулеров все равно сильно его задела. Не говоря уже о том, что надежды Санни на связь с другим могущественным мастером рухнули. Насколько он знал, это были первые серьезные потери регулеров с начала кампании. Впрочем, его информация была устаревшей. Кто сказал, что кто-то из них остался в живых? И регулеры, и особенно их капитаны, были элитой среди элит. Но с учетом того, насколько неоправданно страшной оказалась цепь кошмаров, по крайней мере, в Центральной Антарктиде, гарантий не было никаких. Черт возьми, он сам чуть не умер всего несколько часов назад. По крайней мере, жнец души все еще была где-то там. На лице Санни появилась мрачная гримаса. Оглянувшись на маленькую птичку, он с сомнением спросил: «И как же ты мне поможешь?» Ворона захлопала крыльями. «Ворона, показать?» Санни нахмурился. «Что покажешь?» Птица несколько мгновений смотрела на него, затем снова каркнула. «Ворона, показать?» Затем она добавила: «Санни, следовать. Она хочет, чтобы я следовал за ней». Он не слишком доверял способностям простого пробужденного монстра, но если мастер Джет послала его, значит, на то была веская причина. В любом случае, у Санни было не так уж много вариантов. Хотя он и не хотел думать об этом вслух, положение конвоя было более или менее безнадежным. С выходящими из строя машинами и океаном кошмарных существ вокруг них шансы на то, что ему удастся сохранить жизнь беженцам, были не слишком велики. Санни вздохнул, затем кивнул. «Хорошо, мы последуем за тобой, только дай мне немного времени, чтобы собрать своих людей в дорогу». Ворона немного посмотрела на него, а затем снова захлопала крыльями. «Скорее, не стоит мне напоминать». Встав, Санни спустился к лагерю колонны и приказал всем приготовиться к отъезду. Вскоре колонна машин покинула свое временное пристанище и двинулась по узкой горной дороге, огибавшей бывший Эребусфилд на значительном расстоянии. Над ними пролетела ворона, направляя колонну вглубь гор. Птица оказалась прекрасным разведчиком. Она не только смогла заметить стаи кошмарных существ с высоты задолго до того, как они стали угрожать колонне, но и оказалась достаточно умной, чтобы провести Санни и его людей в обход бродячих мерзостей. Примерно через час напряженной, но спокойной езды они оставили позади вид разрушенного города. Сцена разрушений теперь была скрыта склонами и вершинами, но шли и в дыма, поднимающийся из кратера горы Эребус, и яростное оранжевое зарево горящей крепости все еще были видны. Ворона направила колонну к широкому перекрестку, а затем спикировала вниз и приземлилась возле небольшого строения, стоящего на обочине. Колонна остановилась, гражданские транспорты выглядели так, словно им уже никогда не удастся запустить свои двигатели. Бросив на них тревожный взгляд, Санни спрыгнул с крыши носорога и подошел к строению. Оно выглядело недавно построенным и, скорее всего, было возведено первой армией всего месяц или два назад. Однако он понятия не имел, каково его назначение. В неуверенности Санни посмотрел на черную птицу, которая выглядела очень гордой собой. «И что мне с этим делать?» Ворона наклонила голову. «Дверь. Открыть. Ох!» Несмотря на свои небольшие размеры, сооружение имело настоящие противовзрывные ворота, блокирующие вход. Ворота были достаточно большими, чтобы их мог протаранить носорог, но, конечно, Санни не собирался приказывать ластеру делать что-то настолько глупое. Он недолго раздумывал над тем, чтобы прорубить ворота с помощью жестокого взгляда, но потом, закатив глаза, покачал головой, подошел к небольшой панели сбоку от ворот и приложил к ней ладонь. Панель засветилась, а затем из встроенного динамика раздался механический голос. «Капитан Санлис, проверка, разрешение получено». Створки открылись, демонстрируя вход в широкий туннель. «Ох, твою же ж мать, нет». Санни некоторое время оставался неподвижным, проклиная свою судьбу, затем нехотя послал одну из своих теней в туннель. Несмотря на недавно возникшую неприязнь к туннелям, этот оказался довольно коротким и вел в огромную подземную камеру. Она имела прямоугольную форму и была достаточно большой, чтобы в ней могли укрыться несколько колонн размером с ту, которую вел Санни. Это скрытый склад снабжения большой, тхах, глаза Санни расширились. Внутри подземного гаража, ряды за рядами стояли нетронутые военные машины, готовые к запуску и вооруженные полным набором тяжелых штурмовых орудий. Глава 963. Склад снабжения. Некоторое время Санни оставался неподвижным, пока в конце концов не раздался звук шагов, приближающихся к нему. Обернувшись, он посмотрел на сержанта Гера с пустым выражением лица. Солдат напрягся, привычно ожидая страшных новостей. «Что? Что там?» Санни ненадолго задумался, а затем просто покачал головой. «Прикажите конвою заехать внутрь. Скоро увидите». Вскоре колонна разбитых машин проехала мимо него и скрылась в темном туннеле. Когда все оказались внутри, Санни в последний раз посмотрел на падающий пепел, а затем сам вошел в темноту. Двери с гулким звуком закрылись за ним, отгоняя лютый холод и леденящий ветер полярной ночи. Не успели две пластины бронированного сплава соприкоснуться, как между ними пролетел ворон мастера джет и приземлился на плечо Санни. Птица с любопытством заглянула в туннель, потом уставилась на него и пару раз каркнула. Для разнообразия это было простое карканье, а не исковерканные слова человеческого языка. На лице Санни появилась бледная улыбка. «Да, хорошая работа». С этими словами он пошел по туннелю и вскоре добрался до подземного гаража.